Глава вторая. «Эй, Медведев, ты спишь? Рано еще в спячку, лето!» Звонок друга разбудил Тимофея, причем это была видеосвязь. На экране смартфона было довольное обгоревшее лицо Хабарова на фоне океана. Этот гад пил коктейль, потягивая его через трубочку, вальяжно раскинувшись в шезлонге. «И тебе доброго дня, Егор!» Тимофей потер лицо, посмотрел на настенные часы. Было уже 7 вечера. А это значит, что свидание с Лидой он проспал, но разочарования не было. Она наверняка звонила и писала, но Медведев действительно спал, как медведь в спячке, после дежурства. «Точно спишь, извини. Хотел узнать, как дела?» «Шикарно дела, лучше некуда дела». Мужчина встал, с телефоном в руке прошел на кухню, поставил его на стол, подпер кружкой с медицинской тематикой. Им такие дарили женщины на 23 февраля. Хирургу Медведеву досталась кружка с картинкой скелета с гипсом на ноге и руке. «Прими мои поздравления. Знаешь уже, да? И какая такая сорока на хвосте прямо до Мальдивских островов принесла новость? Нет никакой сороки. Есть чат, в который ты заходить не хочешь. А там много интересного». «Ну да-да, чат, как я мог забыть?» Тимофей достал из холодильника холодную минеральную воду. Начал пить прямо из бутылки. Голова болела, словно с похмелья, и сны какие-то странные снились. Надо было не ложиться днем спать. «Когда выдвигаешься?» «Куда?» «На конгресс». «Тебе вообще какое дело? У тебя Хабаров медовый месяц, наслаждайся. Не отвлекайся от молодой красивой жены. Это вредно для здоровья. И вот мне кажется, что это твоих рук дело». «Что именно?» «Конгресс этот, будь он неладен. Я не такой могущественный, чтобы со всей страны собрать хирургов, чтобы бесить тебя. И заметь, там всего 5 дней. Моргнуть не успеешь. Считай, отпуск начался раньше. А потом сразу ко мне в лес. Ключи под каткой с елью. Заселяйся и отдыхай. Даже можешь и не один. Только дров наруби». «Хорошо, спасибо, нарублю». «Чёрт, Лида!» Тимофей сказал имя секретаря главного врача слуха, а звонила именно она. Поморщился. «Лида? Что за Лида? Это та самая рыжая секретарша?» «Нет, это не она. Все, Хабаров, пока. Жене привет, отдыхай. Эй!» Тимофей отключился, Лида продолжала звонить, а Медведев, как малолетка, мялся, не зная, отвечать или нет. Ответил. «Извини, Лида, заснул». «Ничего страшного. А я вот ждала вас, ждала. А потом пошла в бар тут недалеко от больницы и напилась». Девушка икнула, Тимофей пошел в ванную комнату. Надо было принять душ, взбодриться. Послышались какие-то посторонние голоса. К Лиде кто-то приставал. «Лялька, а давай еще выпьем и поедем ко мне». «Отстань! Я сказала, что не хочу никуда ехать. Уйди, противный!» «Так вот, о чем я говорила?» «Как бар называется?» «Не знаю, но он рядом с больницей. Через пару остановок недавно открылся». По голосу было понятно, что еще немного, и Лида поедет в гости к тому противному, что клеил ее. А значит, нужно спасать. Иначе случится непредвиденное, и в этом Медведев будет винить только себя. «Жди. Сиди на месте и жди. Скоро приеду». «Ох, как здорово. Я буду ждать. Обязательно буду. Только вы не обманываете, Тимофей Михайлович». Обманывать, тем более девушек, Тимофей Михайлович не любил. Поэтому душ пришлось отменить, умыться, почистить зубы, быстро надеть футболку, джинсы, кроссовки, взять ключи от машины, закрыть квартиру и спуститься на улицу. Если эта клуша Лида за время его пути до бара напьется и расслабится, то, считай, спасательная операция пройдет зря. Странно было думать и переживать о том, что девушка может расслабиться прямо в баре. Когда Медведев как раз этим вечером собирался расслабить Лиду сам и затащить в свою постель. Странно вообще в свои 35 лет было думать о таком. В этом возрасте нужно спешить домой, заезжать по пути в магазин, покупать продукты, забирать детей из детского сада или секции, спорить с женой, куда поедут в отпуск, думать о том, стоит ли покупать дачу и прочие мелочи, из которых состоит жизнь, но точно заниматься не тем, чем сейчас занимался Медведев. А ведь он реально пытался и не один раз, даже любил. Но обе его попытки закончились ничем. Обе его спутницы пытались прогнуть его под себя. А Медведев непрогибаем. Медведев — камень, кремень, скала и осел, как его назвала на прощание Элина. Нет. Вот только о ней думать и вспоминать не стоит. Элина для него табу, запрет. Закрытая зона. Хоть и носит он на работе шапочку с лисичками, и даже в квартире остались ее вещи, от которых Тимофей никак не может избавиться. На что психологи бы сказали, что это плохой знак. Знает он все знаки, а вот выкинуть ничего не может. Пока пытался не думать о бывшей лисичке, которую ему послал Дед Мороз в новогоднюю ночь с аппендицитом, но вспоминал, приехал к бару. С виду все было прилично, даже название «Два пирата», а вот внутри уже царил бардак, хотя был всего 21:00 вечера. Лиду нашел сразу. Около нее толклись уже 3 мужика и настойчиво предлагали девушке выпить. «Нет, я не пью водку, фу, она противная». «А пиво?» «И пиво не пью, я люблю мартини». «Бармен, нам бутылку мартини». «Отставить мартини. Девушка уходит, ей завтра на работу». «Мужик, а ты кто такой?» 5 пар глаз уставились на Медведева. Бармен вопросительно. 3 потенциальных кавалеров Лиды с вызовом, а вот сама Лида с нескрываемой любовью в глазах. «Отец я ее. «Папа?» Лида икнула и поёрзала на высоком стуле. «Папа, папа, а ты кого ждала? Пошли домой». Ситуация, конечно, была комичная, но что еще оставалось делать? Тимофей дернул девушку за руку, вывел ее на улицу, пока не началась драка, которая ему не нужна, поволок Лиду до внедорожника, запихал в салон. «Адрес говори». «Плеханова, 5. А вы правда приехали меня спасать?» «Твою жопу я приехал спасать, дура». «А что не так с жопой?» «Все с ней так, только думать ей часто не надо, опасно это». «А я вам нравлюсь, Тимофей Михайлович?» Лида пошла в пьяное наступление, нелепо привлекая к себе внимание. «Нет». «Нет? А как же...» «Ошибка. Ты же знаешь, не люблю я рыжих». «А я перекрашусь. Хотите блондинку?» «Нет». «Это все после вашей бывшей? Той, что была зимой? Она вам разбила сердце». «Что за глупости, Лида? Нет у меня сердца. У меня там кости, я хирург». «Ну, говорят, что эта столичная богатая штучка звала вас в Москву и предлагала целую клинику, а вы не продались и бросили ее. Ну, если в пересказе коллег, то примерно так все и было, только с большей долей драматизма, со скандалом и битьем посуды. А Медведев — кремень, камень, скала. Он не продается. Но и посуды в доме осталось мало».